«Ну и слава Богу!» — с облегчением подумала Настя, угощая юноши бананами и апельсинами. «Дело сделано. Мальчик идет на поправку. Ревность умерла. Правда, временно. Все равно появится еще какой-нибудь человек, который обязательно привлечет внимание Артема. Может быть, девушка. Но, во-первых, Денис к этому времени станет немного старше и, будем надеяться, мудрее или хотя бы терпимее. Во-вторых, он и сам может влюбиться или заинтересоваться кем-то, и тогда сможет посмотреть на ситуацию с другой стороны. А в-третьих и в главных он поправляется. Было бы здоровье, остальное приложится. В любом случае надо помнить, что все бывает очень страшно и тяжело только в первый раз. Потом душа обретает умение с этим как-то справляться. Она вышла на улицу с легким сердцем. Глава 13. Почему он ничего не сказал своим клиентам? Почему Храмов промолчал? Почему сказал, что все в порядке и дело движется? Вопрос застрял у Насти в голове так прочно, что ни о чем другом она думать уже не могла. Ей казалось, что если она найдет ответ, то поймет тайну убийства Елены Дударевой. С этим вопросом она заснула, с ним же и проснулась, привезла его на работу, удобно расположила вместе с собой за столом и даже предложила ему выпить вместе кофе. Может, от чашечки хорошего кофе вопрос подобреет и даст ей ответ? Но от кофе он отказался. Смотрел на Настю холодными, немигающими глазками и молчал, словно хотел сказать: «Да, я такой, я есть, я непростой, но помогать тебе я не стану, ищи ответ сама». И Настя искала. Первым делом она постаралась перевоплотиться в Храмова, потому что одной из грубейших ошибок является поиск ответа с позиции «я бы на его месте». Человек, который так рассуждает, никогда не проникнет в чужую тайну и не поймет чужих поступков, потому что поступки эти совершены тем, кого нужно понять, а не тем, кто пытается понять. Разные характеры, разные судьбы, разные мозги, разные привычки – все это лежит в основе того, что люди в одних и тех же ситуациях совершают разные поступки и по-разному реагируют на одни и те же события и факты. Я работала в уголовном розыске. Сколько лет я там проработала? Надо узнать точно. На листе бумаги появилась первая запись. Узнать, сколько лет Храмов работал в розыске. Я проработала столько-то лет в... Тут же рядом появились другие слова. Сколько лет и где конкретно он работал? Я была нормальным сыщиком, с работой справлялась. Третий вопрос. Служебная характеристика Храмова и отзывы коллег. Почему он ушел на вольные адвокатские хлеба? За деньгами и свободой? Или потому что с работой в розыске не справлялся? Итак, будем считать по минимуму. С работы я не справлялась. Раскрывать преступления так и не научилась. Коллеги смотрели на меня косо, но юристом я была все-таки хорошим, ведь быть грамотным юристом совсем не то же самое, что быть хорошим сыщиком. Я поняла, что из розыска надо уходить, чтобы не позориться и заниматься чем-то другим. Чем, например, идти юристом в фирму – не та специализация. В фирмах нужны цивилисты, знающие гражданское и финансовое право. А у меня уголовное право и процесс. Переучиваться не хочется. Значит, можно заняться адвокатской практикой по уголовным делам. Тем более мне, как сыщику, хорошо известны особенности, хитрости и трудности раскрытия и расследования преступлений. За 2 года работая адвокатом, я кое в чем поднаторела. У меня появились клиенты и выигранные дела, а значит и деньги. Я могу считать, что в этом смысле у меня все в порядке. И вот ко мне обращается очередной клиент, излагает свое дело. Я предлагаю ему стратегию защиты, он соглашается. Я начинаю работать на эту стратегию, и вдруг вижу, что моих усилий совершенно не требуется. Потому что то, чего мне хотелось добиться путем работы со свидетелями, уже и без того существует само по себе, и добиваться ничего не нужно. Что я почувствовала? Радость от того, что все так легко и без усилий получилось, и можно временно отдыхать, возможно. И я вполне могу позволить себе в этой ситуации съездить в отпуск недельки на 3-4, а явиться только в суд, который еще неизвестно когда будет, слупить с клиента денежки за якобы проведенную мною многотрудную работу и лечь пузом на горячий песок. Отлично! Но зачем же от дела-то при этом отказываться и вдобавок предлагать клиенту вернуть аванс? Тупик. Этим путем мы не пойдем. Попробуем другую дорожку, по максимуму. Я была успешным сыщиком. Я очень хорошо работала. Я отлично умела раскрывать преступления. По каким-то причинам я ушла из милиции и занялась адвокатской практикой. Вероятнее всего, мне нужны были деньги, потому что ни по какой другой причине настоящий успешный опер свою работу не бросит. Хороший оперативник – это изящно придуманные и остроумно проведенные комбинации. Это быстрые и удачно раскрытые сложные преступления. Это такое захлестывающее чувство радости от того, что ты сумел, догадался, опередил, перехитрил, быстрее добежал. Это наркотик успеха, отказаться от которого многим не под силу, да и не нужно отказываться. От этого наркотика не умирают. Человек, который стал хорошим оперативником, должен был им родиться. Он должен иметь совершенно особый характер, особый темперамент, особый стиль мышления. И все это останется с ним, какой бы другой деятельностью он ни занялся. Он опером родился, опером и умрет. Даже если станет вышибалой в казино или помощником машиниста электропоезда. Предположим, я именно такая. И тогда все то, что я услышу от приятельниц Елены Дударевой и Ольги Ермиловой, мне совсем не понравится. Потому что у меня сыщицкие мозги, потому что я бываю не в меру подозрительной, потому что меня всегда очень смущает и нервирует чрезмерная гладкость и связность событий. И что я в таком случае делаю? Правильно. Я была и остаюсь в душе сыщиком, а одна из заповедей оперативной работы – молчать до тех пор, пока к стенке не припрут. Ни с кем ничем не делиться, никому ничего не говорить, если в этом нет острой необходимости. Самый страшный враг оперативника – утечка информации. Поэтому я молчу и своим клиентам ничего о возникших сомнениях не говорю. А что я делаю дальше? Правильно. Я начинаю свои сомнения проверять. И как я это делаю? А так, как привыкла, когда еще в уголовном розыске работала. Сыщик я, в конце-то концов, или кто? Я начинаю собирать информацию по своим каналам. По каким именно? У сыщика два первоочередных источника информации. Официально служебные, то бишь коллеги в своей и других службах, и служебно-личные, завуалированно именуемый спецаппаратом. Человек, два года проработавший адвокатом, свой спецаппарат уже, скорее всего, потерял. А вот друзья и приятели в милиции остались. К ним и побегу. Ясно тебе, Каменская, где искать ответ? Настя залпом допила свой кофе и демонстративно громко стукнула чашкой прямо перед тем местом на столе, где по ее задумке должен был лежать принесенный из дома вопрос с холодными, немигающими глазами. «И без тебя обошлась», — презрительно произнесла она. «Ну и сиди тут, зловредина. Я посмотрю, какая у тебя рожа будет, когда я сама ответ найду». Дверь тихонько приоткрылась. В кабинет проскользнул Коротков и быстро повернул ключ в замке. «Ты с кем тут разговариваешь?» — шепотом спросил он. «По телефону, что ли?» «Нет, сама с собой», — ответила Настя нормальным голосом. «Тише ты, там генералы по коридору шастают, не равен час еще в кабинет ткнуться». «Ну и пусть», — Настя пожала плечами, но голос на всякий случай понизила. «Мы же здесь не водку пьем и не в карты играем». «Много ты понимаешь в генералах-то. Если они захотят, так к чему угодно прицепятся. И что куришь в кабинете, и что кофе пьешь, и что кипятильником пользуешься, хотя пожарные запрещают, лучше не нарываться. Кофейку налей, а?» «Коротков», — Настя тихонько засмеялась, «ты теперь такой крутой босс, тебе положено иметь секретаршу, которая будет кофе заваривать и подносить в красивой чашечке, а ты по-плебейски побираешься у подчиненных». «Жадничаешь, да? Скорее вредничаю. Колобок не звонил?» «Ну, конечно, он не позвонит. Дожидайся. Каждый день меня за нервное окончание дергает. Боится, что я без него отдел распущу. Когда он приедет? Через 2 дня. А ты что, уже соскучилась? Или тебе под моим чутким руководством плохо работается?» Настя не ответила. Она достала банку с кофе и коробку с сахаром, поставила перед Коротковым чистую чашку и кружку с только что закипевшей водой. «Наливай, насыпай, у нас самообслуживание. И как ты есть мой начальник, то ставлю тебя в известность, что я собираюсь ехать туда, где раньше работал адвокат Храмов». «Зачем? Что ты хочешь там найти?» «Я хочу узнать, не пытался ли он в последние несколько дней перед гибелью внепланово пообщаться со своими бывшими коллегами и кое-что у них выяснить». «А почему именно внепланово?» «Потому что если он с ними в принципе отношения поддерживает, то участвует в днях рождениях и праздновании всяких событий типа Дня милиции или присвоения очередного звания. Это я называю плановыми контактами. А внепланово — это означает, что он вдруг позвонил и задал какой-то вопрос или 2 вопроса. «Ага, или 3», — поддакнул Юра, делая слишком большой глоток и обжигаясь. Черт, горячо. «Так вот, как я есть твой начальник, то имею право знать, какие идеи пришли в твою больную голову». «Почему это больную?» — удивилась Настя. «У меня с головой все в порядке». «Как же в порядке, когда ты сама с собой разговариваешь?» «Да, это я так, для образности, мысли вслух. А идея у меня примитивно простая». Пока Коротков допивал кофе, она коротко, но последовательно изложила ему суть своих недавних рассуждений. Правда, теперь произнесенные вслух, эти логические построения уже не казались ей столь убедительными и безупречными. Настя снова начала сомневаться. «То есть, как я понял из твоего бессвязного бормотания, у тебя 2 версии. Первая связана с тем, что Храмов был средненьким опером или даже вовсе никудышным, и тогда ты ничего не понимаешь. Вторая версия исходит из того, что Храмов был хорошим опером. Правильно?» «Правильно. Тебе не нравится?» — робко спросила она. «Тебе кажется, что это слабая конструкция?» «Нормальная. Спасибо, подруга Павловна, за кофе. Он был исключительно вкусовых качеств. А насчет Храмова я уже узнавал, так что могу немного облегчить твою тяжелую умственную жизнь. Толя Храмов был хорошим опером. И я готов с тобой согласиться в том, что если его что-то насторожило, то он в первую очередь побежит к своим друзьям в милицию и попытается собрать какую-нибудь информацию. Но мыслишь ты как-то однобоко. Я понимаю. Ты увлеклась своими умопостроениями. Но за всем этим интеллектуальным пиршеством ты забыла о других полезных вещах. Например. Например, о том, что убийство Храмова совсем не обязательно связано с убийством Дударевой. С чего ты вообще это взяла, подруга дорогая? Разве у адвоката и бывшего сыскаря мало поводов быть убитым? Что у нас Храмов? Ангел с крылышками, не имеющий врагов и недоброжелателей? Как я есть твой начальник? Вот как ты есть мой начальник, перебил его Настя, так ты и распорядись, чтобы эти версии отрабатывались. У тебя вон целый отдел в подчинении, и в отсутствии Колобка ты у нас единоличный царь и бог. Только не вздумай распоряжаться исключительно в мой адрес. Я понимаю, Юрик, у тебя трудности роста. Ты молодой руководитель, вышедший из наших рядов, и отдавать приказы тебе неудобно. Знаешь, есть такое слово «стрёмно». Так вот тебе стрёмно приказывать нам. Ты ждёшь, когда мы сами к тебе придем и предложим, а ты одобришь и согласишься. Получается, что вроде как мы сами себе работу ищем. Я отношусь к этому с пониманием и сочувствием и прошу у тебя разрешения заниматься своей версией, а другие ты уже поручи кому-нибудь. Ладно, только не мне. «Веревки ты из меня вьешь», — хмуро проворчал Коротков. «Я просто пользуюсь тем, что пока еще ты младший по званию». «Не плачь, Юрик, скоро ты станешь подполковником, и эта малина закончится. Будешь меня погонять, как пассажир рикшу. Так я пошла?» «Иди уж, ладно». Коротков подошел к двери и прислушался. «Ну, что там наши генералы?» — спросила Настя. «Кажется, больше не шастают. По крайней мере, подобострастных голосов в коридоре не слыхать». «Да, чуть не забыл спросить, как там Стасов с семейством?» «Хорошо. С Иришкой воюют. Все пытаются ее жизнь устроить. Пора ее познакомить с Мишей Доценко. Может, у них сладится?» «А что?» — оживился Коротков. «Идея богатая. Ирка будет хорошей милицейской женой. Она же вон сколько лет при Татьяне просуществовала. Так что в наши трудности легко вникает. А малыш как? Огромный! Вот такой!» Настя широко развела руки. «Ты давно у них не был?» «Месяца два, наверное. Гришка еще не ходил». «Теперь вовсю топает». Коротков ушел к себе, а Настя сделала несколько телефонных звонков и отправилась к бывшим коллегам Анатолия Леонидовича Храмова. По дороге она забежала к эксперту Олегу Зубову. «Чего пришла?» — хмуро встретил ее Зубов. «У меня твоего ничего нет». «Я знаю, Олеженька. Я могу обратиться к тебе с просьбой?» «Через буфет», — традиционно ответил эксперт. «Я бесплатно не подаю». «Я спекаю», — согласилась Настя. «Но просьбу-то можно высказать? Или как?» «Валяй!» — милостиво разрешил он. Оторвавшись от микроскопа, он с наслаждением распрямил плечи и с хрустом потянулся. «Одни хворобы от такой работы!» — пожаловался Олег. «Сидишь целыми днями, ссутулившись, или на коленях ползаешь по сырой земле, или...» Это было необходимым элементом общения с Зубовым, и каждый, кто хотел с ним хоть о чем-то словом перемолвиться, должен был набраться мужества и терпеливо выслушать весь пакет жалоб на работу, здоровье, порядки в стране и глобальное потепление в атмосфере. Зубов был очень квалифицированным специалистом и имел право подписи по огромному количеству самых разнообразных экспертиз, поэтому с ним считались и терпели его причуды и несносный характер. Настя испытание выдержала с честью. Она просто отключилась и думала о своем. «Давай свою просьбу», — наконец сказал Олег. «Опять что-нибудь срочно секретное губчика?» «Да нет, все проще гораздо. Ты Мусина знаешь? Эксперта? Знаю. И чего? А ты можешь ему позвонить?» «Могу. И зачем? Понимаешь, у следователя Гмыря в производстве находится дело, по которому я работаю. Гмырю я с самого утра поймать не могу. А Мусин был на месте происшествия и брал образцы. Я хочу узнать у него результаты. Только он ведь мне не скажет, кто я ему, мы практически не знакомы». «Это можно», — с облегчением ответил Зубов. «Труд невелик. В буфет можешь не бежать, тебе по старой дружбе бесплатно сделаю». Через 10 минут Настя выходила из здания на Петровке, повторяя про себя: «На окурках слюна только Храмова. На одном стакане следы пальцев Храмова, следы его губ и остатки минеральной воды. На другом стакане ничего нет, кроме пальцев Храмова, даже следов воды, следов рук, не принадлежащих хозяевам квартиры. На месте преступления достаточно, но это и понятно, учитывая, что Храмов часто принимал клиентов у себя дома. Какие из них принадлежат убийце? Или никакие? Судя по тому, что Храмов поставил гостю стакан, а тот к нему даже не прикоснулся, он был более чем осторожен. Ведь часто случается, что преступник все-таки пьет и ест вместе с будущей жертвой, а потом тщательно моет за собой посуду и уничтожает следы там, где их оставил. Это сразу бывает заметно при осмотре. А убийца Храмова так не сделал. Он просто постарался не оставлять следов, а те, которые оставил, невозможно вычленить из бесчисленного количества следов, оставленных другими людьми. Храмов 2 недели жил один, без жены. Судя по количеству пыли в квартире, уборку он за это время не делал ни разу, а посетители к нему ходили по нескольку раз в день. И преступник прекрасно понимал, что за 2 недели в квартире так натоптали и столько всего в нее нанесли, что он может спать спокойно и ни о чем не волноваться. Умная сволочь. И снова Силуянову понадобилась помощь Ивана Федоровича. Булгаков обладал отменной памятью, в том числе и зрительной. Лица запоминал с первого раза и надолго, и в задуманной комбинации без него было никак не обойтись. В квартире Клавдии Никифоровны Романовой временно поселилась тучная немолодая женщина по имени Лидия Ивановна, бывший эксперт-криминалист, лет 5 назад вышедшая на пенсию. Она должна была вести себя тихо, к телефону не подходить, зато открывать дверь, ежели кто позвонит. Но открывать не всем. Понятное дело, если к тете Клаве заявился кто-то из соседей или приятельниц, то им долго придется объяснять, кто такая эта посторонняя женщина и что она здесь делает. Вранье-то можно любое придумать, и очень даже правдоподобное. Но нет никаких гарантий, что ожившая после приступа Клавдия Никифоровна не позвонит из больницы как раз этой приятельнице или этим соседям с просьбой, например, привезти ей что-нибудь или просто проверить, не взломана ли дверь в квартиру. И сильно госпожа Романова удивится, узнав от них, что в ее доме находится некая родственница, приехавшая из далекого Иркутска. Поэтому дверь открывать надо было весьма избирательно. Иван Федорович Булгаков, выполняя предыдущее задание своего куратора Силуянова, хорошо запомнил лица тех, кого видел возле дома Романовой и возле соседних домов, а также лица ее приятельниц. Его задачей было сидеть во временно свободной квартире Кости Вяткина, поставив стульчик прямо возле входной двери, и внимательно наблюдать в глазок за всеми, кто подходит к двери Романовой. Если лицо окажется знакомым, Булгаков при помощи несложного технического устройства должен подать в соседнюю квартиру сигнал. Дескать, нельзя открывать, надо сидеть тихо и признаков жизни не подавать. Если к двери подойдет существо, близкое по описанию к тем, кого считали посыльными от горячо любящих детей Романовой, Булгаков должен подать другой сигнал, и бывший эксперт смело откроет дверь и вступит в беседу. Вот и вся премудрость. В квартире Романовой Лидия Ивановна промучилась 2 дня, вздрагивая при каждом звонке в дверь. Она тут же бросала взгляд на примитивную, но надежную технику и видела, что из 2 лампочек горит только 1. Стало быть, не то. Можно не суетиться. К концу 2-го дня, после очередного звонка, загорелись 2 лампочки. Лидия Ивановна поправила прическу, одернула кофточку и степенным шагом направилась к двери. «Кто там?» — спросила она для порядка. «Тетя Клава, я к вам!» — послышался тихий, неуверенный голос. Лидия Ивановна распахнула дверь. Перед ней стоял даже не человек, а именно существо. На лбу испарина. В глазах мука и страх. Невооруженным глазом было видно, что у него вот-вот начнется ломка, а может, и началась уже. «А тетя Клава где?» — растерянно спросило существо. «Нет ее, сынок», — ответила Лидия Ивановна как можно приветливее. «Она 2-3 дня будет. А ты что хотел-то? Может, я чем помогу?» «Я хотел это, но как его?» «А где тетя Клава?» «Совсем плохой», — с сочувствием подумала бывший эксперт. «Даже слова плохо понимает». «Конечно, куда ему слова понимать? У него все умственные силы на борьбу со страхом уходят». «Сыночек», — ласково сказала она, — «я же тебе говорю, Клавочка будет через 2-3 дня. Сейчас ее нет дома». «Да ты проходи, милый, посиди. Вон ты как плохо выглядишь. Сердцем маешься, да?» «Пройди в комнату, присядь, я тебе волокординчику накапаю». «Не, мне это...» «А вы не знаете, где...» «Что, миленький?» — терпеливо спросила Лидия Ивановна. «Что это? Ты потерял что-то?» В глазах существа мелькнуло просветление. Он, похоже, огромным усилием воли собрал остатки разума, чтобы взять себя в руки и не наделать глупостей. «Извините», — сказала оно более или менее человеческим голосом. «Простите за беспокойство, я в другой раз зайду». «Ну, как знаешь, сынок», — покачала головой Лидия Ивановна, «а то зашел бы, отсиделся, не дай бог на улице свалишься. На тебя же смотреть страшно, ты же больной совсем». «Нет, спасибо, со мной все в порядке», — не очень внятно произнесло существо. «До свидания». Лидия Ивановна закрыла дверь и вернулась в комнату. Окна квартиры выходили на ту же сторону, что и подъезд. И ей хорошо был виден давешний посетитель, неровной походкой удалявшийся в сторону соседнего подъезда. Она видела, как он вошел туда. Через несколько минут вышел и зашагал к дому напротив. Из дома напротив он переместился в дом, стоящий слева. Следом за ним... На некотором расстоянии двигался Сергей Зарубин. Она сняла телефонную трубку. «Коля, это Лидия Ивановна. Выпускай меня отсюда. Картина ясная. Твоя фигурантка — сбытчица наркотиков». «Во дает старуха!» — восхищенно покачал головой Силуянов. «Ну кто бы мог подумать, такая приличная с виду бабка? Квартиру можно не обыскивать, там наверняка ничего нет. Рассовывает, небось, по захоронкам в окрестных домах. Старый приемчик, плавали, знаем. То-то ее гость отправился по привычным местам искать. Может, где чего завалялось. Прием был действительно старым и хорошо известным в среде мелких торговцев наркотиками. Ни один здравомыслящий торговец никогда не будет держать товар при себе. Пакетики с зельем прячутся заранее в разных симпатичных местах поблизости от места нахождения продавца. Покупатель подходит к продавцу, платит деньги и получает в ответ заветные слова с указанием, где лежит доза. Идет и берет. Какая бы крутая милиция ни нагрянула, доказать, что между мирно гуляющим продавцом и не весь где спрятанным наркотиком есть хоть какая-нибудь связь, невозможно. Клавдия Никифоровна тоже дома товар не держала. Не вчера на свет родилась. Она заранее раскладывала его за батареи и в разные потайные местечки в соседних подъездах. И пришедшему покупателю просто говорила, где спрятан заветный пакетик. Вот откуда ее благосостояние. Небось и соседу своему Вяткину тоже она поставляла, сказал Гмыря. А что Серега? Нет от него вестей? Пока нет, но я думаю, он вот-вот появится. Времени-то много прошло. Силуянов не ошибся. Не прошло и 15 минут, как Зарубин ураганом ворвался в кабинет следователя. «Угадайте с 3 раз, кто такой был бабкин клиент», — торжественно заявил он. «Обхохочетесь!» «Ты цирк здесь не устраивай», — сердито оборвал его Гмыря. «Докладывай!» Сергей вмиг посерьезнел, но было видно, что расстроился. Ему хотелось преподнести свою новость красиво, а следователь, как всегда, оборвал полет и испортил весь праздник. «Работает уличным продавцом в фирме «Мелодия Плюс», — ровным голосом доложил Зарубин. «Сидит на героине». «Опа!» — торжествующе воскликнул Николай. «Теперь технология ясна. Это они так деньги отмывают, сукины дети». «Почему деньги отмывают?» — не понял Зарубин. «Молодой ты еще, Серега!» — вздохнул Гмыря. «Учись у нас с Силуяновым, пока мы живы. Ума набирайся. Фирма «Мелодия Плюс» является крупным покупателем наркотиков. Но помимо этого она еще и музыкой торгует. До этого места понятно?» «Ну что вы издеваетесь, Борис Витальевич?» — обиделся Зарубин. «Я же не совсем тупой». «Я не издеваюсь. Я веду себя как хороший педагог и стараюсь, чтобы мой ученик понял мои объяснения. Идем дальше. Музыкальная фирма не только торгует своей музыкой, но еще и производит ее без лицензии. Таким способом она тоже деньги зарабатывает. Вот, значит, наняла фирма на работу, во-первых, продавцов, которые сладков торгуют, а во-вторых, производителей, которые, сидячи у себя дома, переписывают кассеты в товарных количествах. Производителю привозят чистые кассеты и оригиналы, а забирают кассеты с записью и пускают в продажу со своих лотков в общей куче с нормальными лицензионными кассетами. Пока все понятно. Пошли дальше. Производителям надо зарплату платить? Надо. Продавцам надо? Тоже надо. Из каких денег платится заработная плата наемному рабочему? Правильно. Продавцу платят по бухгалтерской ведомости из прибыли от продажи кассет. Производителю левого товара, конечно, по ведомости зарплату не выдают. Ему платят черным налом, но все равно из прибыли. А если наемный рабочий у вас наркоман? Он зарплату свою получит и почти всю ее на наркотики и профукает. Теперь представь себе, что у фирмы есть собственные наркотики и собственная сеть сбытчиков. И наемные рабочие покупают наркотики только в этой сети, и больше нигде. Что получается? Получается, что фирма заработала официальные денежки. Официально списала их со своего счета на зарплату продавцам. И перед всеми проверками и инспекциями она чиста, как девственница. А о том, что выданные в виде зарплаты деньги тут же возвращаются в фирму, потому что на них у фирмы же куплены наркотики, никто никогда не догадается. Дошло? Это они еще осторожничают, сбытчиков держат, чтобы бедные наемные рабочие никогда не догадались, у кого товар на самом деле покупают. А то ведь не равен час проболтается где-нибудь. Другие фирмы более нагло действуют. Они вообще зарплату наркотиками выдают. Таких в одной Москве штук 5 уже накрыли. Так что же получается? Романова работала на эту фирму? — недоверчиво спросил Зарубин. — Получается, — подтвердил Силуянов. — Борис Витальевич уже в управление по борьбе с наркотиками позвонил. Они своих ребят послали проверить все подъезды в доме Романовой и в домах, где живут ее ближайшие подружки. Пошла в гости, по пути дозы попрятала. Никто и не удивляется, если ее в подъезде встретят. Она же к подруге идет. Уверен, что они там много чего найдут интересного. Другой вопрос. Зачем Романова давала нам ложные показания и опознавала Дударева? Кто ее подкупил? Да ясно, кто, брезгливо поморщился следователь. Фирма же и подкупила. Убийца Елены Дударевой работал на эту богомерзкую мелодию с плюсом. Парень, пытавшийся убить Дениса Баженова, работал там же. Сегодняшний клиент Романовой тоже оттуда. Совершенно очевидно, что убийство Дударевой плотно завязано на фирму, хотя сами они никакого интереса убивать ее не имели. Кто-то их нанял. «Мальчики, ищите связи Дударева с мелодией. Они должны быть. Мы чего-то не видим, чего-то очень простого. Оно прямо у нас перед носом, а мы ушами хлопаем. Должен быть контакт Дударева с фирмой. Вы слышите? Его не может не быть. И то, что мы его до сих пор не обнаружили, это исключительно наша вина. В фирме или около нее должен быть тот самый посредник, который по поручению Дударева сделал заказ Вяткину и который потом подсунул бабке Романовой фотографию самого Дударева. Как хотите, вычисляйте его, но найдите. Все поняли? Силуянов нехотя встал, с сожалением думая о том, что нужно опять бежать туда, не знаю куда, по этой изнуряющей жаре. В кабинете Гмыри, конечно, тоже газовая камера, но тут хоть сидеть можно, не двигаться, все легче. «Пошли, Серега», — вяло скомандовал он Зарубину. «Будем выполнять указания процессуального лица». «И не язви», — кинул ему вдогонку Гмыря. На разговоры с бывшими коллегами Храмова по работе в уголовном розыске у Насти ушло немало времени. Все они отзывались об Анатолии Леонидовиче очень тепло и искренне горевали по поводу его трагической смерти. Выяснить удалось только одно. За несколько дней до убийства он обращался к ним с вопросом, нет ли у них хороших контактов в управлении собственной безопасности МВД. Один оперативник сказал, что у него там работает давний знакомый, и попытался ему позвонить, но тот оказался в отпуске. Что ж, естественное дело, лето. Другому повезло больше. Он разыскал своего товарища, недавно перешедшего на службу в это управление, и попросил его по дружбе встретиться с Храмовым и помочь, если будет такая возможность. Фамилия этого товарища Перетурин. Но товарища Перетурина застать на работе не удалось, поскольку номер его служебного телефона Настя получила только в 20:00. «Ладно», — подумала она, — «отложим до утра, а пока подумаем и прикинем, Что могло так заинтересовать адвоката, занятого защитой по делу об убийстве, совершенном бывшим военнослужащим в подразделении Министерства внутренних дел, занятым выявлением и борьбой с коррупцией в милицейских рядах? Где поп, а где приход? На следующее утро она явилась в управление собственной безопасности и спросила, как ей найти майора Перетурина. Майор Перетурин выслушал Настины вопросы с некоторым недоумением и даже неудовольствием. «Да, был звонок от моего товарища из уголовного розыска. И я согласился встретиться с этим, как его, Храмовым. Храмов мне позвонил. Я предложил ему приехать ко мне на службу. Он приехал, позвонил из бюро пропусков. Я заказал ему пропуск и объяснил, где меня найти. Но до моего кабинета он добрался только через полчаса. Я уже собирался было сказать ему, что полчаса из времени, отведенного на эту встречу, он уже прогулял. Но Храмов опередил меня, вежливо извинился и сказал, что напрасно меня побеспокоил и что он все свои вопросы уже решил. Ну, решил так решил, баба с возу кобыле легче. «А где он был эти полчаса, вы не знаете?» — без всякой надежды спросила Настя. Перетурин пожал плечами. «Понятия не имею, не интересовался», — равнодушно ответил он. Настя отправилась к начальнику дежурной части, который оказался далеко не таким равнодушным, как Перетурин, тем более что улыбаться ему Настя постаралась как можно обаятельнее. Он с пониманием отнесся к ее просьбе проверить, каким временем и кем из сотрудников управления отмечен пропуск, выписанный Анатолию Леонидовичу Храмову. Через 20 минут пропуск нашли. Выписан он был в 15 часов 10 минут к майору Перетурину, а отмечен на выходе в 18:45. Непонятно кем, подпись неразборчива, но она принадлежит явно не Перетурину. А кому? — глупо спросила Настя. «Или мы не милиционеры?» — хитро подмигнул начальник дежурной части. «Пойдемте в мой кабинет, я вам чайку налью. У меня печенье есть вкусное, разберемся». «Как это так, чтобы по управлению гражданский человек 3,5 часа гулял, и мы не узнали, где и с кем? Непорядочек». Настя с удовольствием, несмотря на жару, выпила гостеприимно предложенный чай с печеньем, мило болтала с дружелюбно настроенным начальником, а еще через час им сообщили, что подпись на пропуске принадлежит капитану Мызину. Мызин сейчас на месте, с ним можно побеседовать, если есть необходимость. Несколько дней назад Мызин как раз возвращался с обеда, когда столкнулся в коридоре с Толиком Храмовым. Они не виделись 3 года. Во времена их прошлых встреч Храмов был опером, а Мызин — участковым. «Здорово!» — радостно закричал Мызин, крепко пожимая руку старому знакомому. «Какими судьбами? Ты где сейчас?» «Я уволился», — ответил Храмов. «Больше не служу, в адвокатуру подался. А ты?» «А я вот теперь здесь штаны протираю». «И как оно тебе?» — поинтересовался Храмов. «Приятно?» «Да куда уж там», — посетовал Мызин. «Мой участок — следственный комитет, а со следователями сам знаешь, каково дело иметь». Они поболтали какое-то время, стоя в коридоре, повспоминали общих знакомых. Мызин, попавший в управление собственной безопасности по большому блату и абсолютно ничего не смысливший в оперативной работе, решил использовать визит Храмова по полной программе. Он понимал, что не умеет работать с информацией и не знает, как и что с ней нужно делать. Но поскольку тот, кто устраивал его по большой протекции, рекомендовал Мызина как толкового и грамотного сотрудника, без которого вся идея собственной безопасности МВД просто умрет на корню, то ему было неловко и неприятно советоваться с другими, просить что-то объяснить и чему-то научить. Он строил из себя всезнающего и опытного работника, каждый день ожидая с отчаянием какой-нибудь неприятности из-за неверного шага. А тут Храмов подвернулся. Ну надо же, как удачно! Можно хотя бы азы у него выспросить. Перед ним-то не стыдно. Он же не коллега по работе и не знает, каким блатным путем Мызина сюда пропихнули прямиком из участковых. Мызин повел Анатолия к себе, но Храмов, дойдя до его кабинета, вдруг остановился. «Саша, я через 5 минут подойду». «Хорошо, а что случилось?» «Да в туалет мне надо», — со смущенной улыбкой объяснил Храмов. «А, ладно. Куда идти, знаешь?» «Найду». Через несколько минут Храмов вернулся к нему в кабинет. Мызин тут же решил брать быка за рога и стал жаловаться на трудности. Анатолий отнесся вроде бы сочувственно. «Да», — говорил он, качая головой, — «против своих собирать информацию трудно и противно. Тут я с тобой согласен. А иногда такие гниды попадаются, прямо хоть стой, хоть падай. И ведь не скрывает гад, что берет взятки, в глаза тебе нагло смотрит и признается, потому что понимает, что тебе ни в жизни этого не доказать. Особенно следователи этим славятся. Они ж по части доказывания крупные спецы, их на мякине не проведешь. Вот я тебе пример приведу. Есть такой следователь Михаил Михайлович Ермилов». В Центральном округе работает. И ведь все знают, что он за деньги уголовные дела прикрывает. А доказать невозможно. У вас на него, небось, тонна информации собрана, а задокументировать как следует и реализовать ее не можете. Ведь так? Точно, подтвердил Мызин, замазан этот Ермилов по самое некуда. На него уже давно есть информация, что он какую-то фирму прикрывает. Слово за слово, Храмов посоветовал своему знакомому поднять материалы на Ермилова и пообещал на этом примере показать некоторые основы работы. Мызин так и сделал. На следующий день они встретились снова, на этот раз пили пиво дома у Храмова, и Анатолий провел для Мызина открытый урок мастерства. Как раз на примере материалов, собранных на следователя Ермилова. Конечно, Насте он рассказывал все не так откровенно, но ей без того было понятно, как все произошло. Храмов, будучи опытным оперативником, раскрутил недавнего участкового как мальчишку. Он открыто блефовал, и это сработало. «Какую фирму прикрывает Ермилов?» — спросила она Мызина. «Нам не положено разглашать», — строго ответил он. «Да бросьте вы», — Настя поморщилась. «Все равно ведь Храмову рассказали, все инструкции обращения со служебной информацией нарушили. Теперь мне скажите». «Я все-таки не человек с улицы, как Храмов, а подполковник милиции». В этот момент она подумала, что в высоком офицерском звании есть свои преимущества. Во всяком случае, с капитанами разговаривать помогает. «Говорите, Мызин, не стесняйтесь, я никому не скажу. Вы же нормальный торговец. Вы продали Храмову информацию в обмен на его квалифицированную консультацию. Ведь так? Теперь продайте ее мне в обмен на мое обещание никому никогда не рассказывать о том, что вы сотворили, разгласив то, что разглашать не положено. Давайте, давайте, это не больно. Помните, как у Булгакова? Правду говорить легко и приятно. Что там у Ермилова случилось?» Мызин, неохотно выдавливая из себя слова, поведал, что около года тому назад следователь Михаил Ермилов вел дело о нападении на офис одной фирмы и избиении охранника. Дело было плевое, потому что с самого начала было понятно, чьих рук эта работа. Там дележка сфер торговли шла. Однако в процессе расследования Ермилов за что-то зацепился и стал раскручивать уже не тех, кто разгромил офис и избил охранника, а потерпевшую сторону. Чего-то он там нарыл такого серьезного, а потом к нему в кабинет пришел руководитель этой фирмы и предложил расстаться с друзьями. Ермилов согласился. Денег вроде бы не взял, сошлись на том, что фирма теперь его должник. «Как фирма называется?» — спросила Настя для проформы, потому что уже знала ответ. «Мелодия плюс». Глава 14. «Не может быть, чтобы все было так, как ты говоришь», — покачал головой Коротков. «Храмов должен был знать что-то еще, чтобы догадаться про Ермилова. Ведь мы же не догадались, хотя Коля Силуянов прошел весь тот же путь, что и Храмов, по всем возможным и невозможным свидетельницам. Значит, была еще какая-то хитрость, о которой мы пока не знаем». «Да не было там никакой хитрости, Юра», — устало сказала Настя. «Храмов знал в точности все то же самое, что узнали мы. Просто у него глаза не зашоренные». Она чувствовала себя совершенно измученной. То, что рассказал ей капитан Мызин из Управления собственной безопасности, ударило ее как обухом по голове. Даже сердце разболелось. Конечно, преступники в милицейских рядах далеко не новость. Но отчего-то каждый раз Насте делалось от этого так больно, что она даже дышать не могла. Именно это отчаянное нежелание допустить мысль о том, что искомый преступник ходит рядом, по тем же коридорам и покупает булочки в том же буфете, что и ты, и мешало им сразу увидеть и понять то, что увидел и понял адвокат Храмов. Преступника ищут где угодно, только не среди своих, и не видят очевидного, и не замечают того, что невозможно не заметить сторонним взглядом. Свой он и есть свой, он неприкасаемый, он как жена Цезаря вне подозрений. Для Анатолия Храмова, 2 года назад ушедшего из милиции на гражданку, следователь Ермилов уже не был своим. Он был точно таким же, как любой другой гражданин страны. Его легко можно было подозревать в чем угодно, если бы к тому хотя бы малейшие основания были. «Как ты думаешь, Ермилов знал, что адвокат отказался от дела?» — спросил Коротков. Настя кивнула. «Знал», — ему Ольга Васильевна сказала. Она просила его помочь найти другого адвоката. «Ермилов же не дурак. Это Ольге можно навешать лапши о срочных семейных обстоятельствах». А следователь сразу понял, что здесь что-то не так. Не отказываются адвокаты от дела без серьезных причин. «Я думаю, он пошел к Храмову выяснять, что случилось». И сразу понял, что адвокат обо всем догадался. «Ты помнишь, сколько Храмов сигарет выкурил и сколько воды выпил? Только идиот не понял бы, что он ужасно нервничает и безумно боится своего посетителя». И Ермилов это понял. «У него же мышление в точности такое, как у нас с тобой. Мы это поняли по следам, а он видел своими глазами. Он сообразил, что раз Храмов отказался от дела и так панически боится мужа своей клиентки, то Анатолий Леонидович узнал правду про него. Потому и от дела отказался. Он не самоубийца, связываться с таким типом, как Ермилов. Он же не герой-одиночка и не борец за идеалы правосудия. Он самый обычный адвокат, у которого, к тому же, беременная жена, и он просто обязан заботиться о сохранении собственной жизни. Если он попытается разоблачить Ермилова, то может очень быстро и бесславно умереть. И кому от этого будет лучше? Беременной жене? Ребенку, который родится у молодой вдовы? Убедительно, но умозрительно, с сомнением произнес Коротков. Ты сейчас как Ниро Вульф выступаешь. Подумала, проанализировала косвенные улики и составила предположительную картину преступления. А где факты? Где доказательства? Нигде. Нет у меня доказательств. Но и ты, между прочим, не следователь. Зачем тебе доказательства? Тебе правда нужна. Пусть голова у Гмыри болит. Дело против Ермилова он вести не имеет права. Его надо передавать в прокуратуру. Но в прокуратуру его можно передать только тогда, когда появятся доказательства вины Ермилова или хотя бы веские основания подозревать его. Нужно найти хотя бы одно серьезное доказательство для Гмыри, и можно считать, что мы свое отработали. А то ведь Борис Витальевич отправит меня с моими умопостроениями по всем известному адресу. У него глаза такие же зашоренные, как и у нас с тобой, и он тоже не поверит, что убийца из своих. И все равно я не понимаю, упрямо сказал Юрий. Чего ты не понимаешь? Я же тебе все на пальцах объяснила. Я не понимаю, зачем Ермилову убивать жену Дударева. Хорошо, я готов допустить, что он узнал адрес любовника своей жены, понял, что тот живет в аккурат в том округе, где работает сам Ермилов, и сделал заказ на убийство, которое должно быть совершено в день, когда следователь дежурит и гарантированно выйдет на место происшествия. Он же и дело будет возбуждать, и первоначальные следственные действия вести, и свидетелей допросит так, как ему хочется, и в результате постарается засадить любовника своей супруги крепко и надолго путем подтасовки фактов и фальсификации доказательств. А если и не засадить по приговору суда, то продержать под следствием несколько месяцев, чтобы он из камеры вышел полным инвалидом. До этого места я все понимаю. Но я все равно не понимаю, почему надо было убивать жену Дударева. «А кого, по-твоему, он должен был убить?» — спросила Настя. «Как кого? Дударева, конечно. Самого Дударева. История человечества знает миллионы случаев, когда мужчина убивал своего соперника. Но я что-то не слышал, чтобы убивали жену соперника с целью потом этого самого соперника упечь в тюрьму. Юрочка, ты никогда не задумывался над тем, что в русском языке ярко проявляется половой шовинизм?» Внезапно спросила Настя. Чё-чё проявляется? Половой шовинизм. В официальном правильном русском языке есть слова, которые с равным успехом могут обозначать и мужчину, и женщину. Но все равно эти слова мужского рода. То есть изначально предполагалось, что слово это может относиться только к мужчине. Например, врач, строитель, шофер, инженер. Кстати, и все воинские звания мужского рода и женской формы не имеют. Мы в разговорной речи, конечно, употребляем слова и врачиха, и инженерша, и полковница, но это именно разговорная речь. В официальных документах так не пишут. «А ты чего, обиделась, подполковница? Хочешь внести в Думу предложение по реформе русского языка?» — поддел ее Коротков. «А еще есть слова меценат, собственник и владелец», — продолжала Настя, будто не слыша его ехидной реплики. «И когда их произносят, то все невольно думают о мужчинах. Исторически так складывалось, что собственником и владельцем мог быть только мужчина. Потом жизнь изменилась, а слова остались. Она говорила негромко и задумчиво, не глядя на Короткова и машинально вертя в руках зажигалку. «Ну и что? Не пойму я тебя что-то. К чему ты мне этот ликбез устраиваешь? Я тебя про Ермилова спрашиваю, а ты мне про ущемленное женское самолюбие рассказываешь». «Это не ликбез, Юра. Это ответ на твой вопрос. Ермилов не собирался убивать Елену Петровну. Он хотел убить Дударева, но, делая заказ, он не назвал конкретного человека. Он дал приметы и номер машины, и адрес, по которому она паркуется каждый день, и велел убить владельца. Как он мог знать, что в машину на водительское место сядет Елена Петровна? Ведь на машине ездил только Дударев. У Елены даже прав не было. А несчастный Костя Вяткин и знать не знал, что речь идет о мужчине. Ему сказали владелец, он и подорвал машину, когда в нее сел человек, которого по всем признакам можно было признать за владельца. Костя-то понимал, что за этим словом может стоять в равной мере и мужчина, и женщина.